Глава 14. Костя Воронцов. Под занавес. Когда Петрушин сообщил про гостей, мы, разумеется, все ломанулись туда, не только Серега. Вернее, не ломанулись, а быстро и организованно направились, стараясь не создавать нездоровую суету. В мастерской было тесно. Данилов, Иванов, трое спецов и мы. В общем, куча народу. Вася успел связать красавца с тропой, и теперь спецы поигрывали наручниками, не зная, куда их пристроить. «Это не Надар!» — растерянно бормотал сидящий на курточках администратор, близоруко щурясь на свои пальцы, вымазанные в театральном гриме. «Это здоровее! И вот нос меньше, а прическа как раз! И пропуск!» Петрушин деловито раскладывал на верстаке найденные в мастерской железяки, плоскогубцы, отвертки, шило, резак, и косился на паяльник, которым уже завладел Глебыч. «Это лишнее!» — буркнул Данилов, доставая из кармана коробку со шприцем и закатывая красавцу рукав. «А ну, вот так! И никакие плоскогубцы не нужны!» «Это он!» — уверенно сообщил Серега, рассмотрев красавца поближе. «Кто он?» — уточнил Иванов. — Мужик у брода, — пояснил Серега, — который дамой прикрывался, который уехал, не попрощавшись. — Хорошо. Данилов возбужденно потер ладони. — Сейчас побеседуем. В ящике стола лежали 9 телефонов. 5 из них были уже заправлены нехитрой начинкой, состоящей из крохотного взрывателя и 20-граммовой пластитовой шашечки, инициирующий заряд. «Самоделкины хреновы!» — пробурчал Глебыч, быстро отпаивая излишества. «Дешево и сердито! Молодцы вообще!» В самое короткое время красавца привели в чувство и начали приятную беседу. Данилов грамотно вел допрос. Красавец отвечал внятно, насколько это возможно, со сломанной челюстью, и как-то даже чересчур словоохотливо. Словно год не общался ни с кем, и теперь хотел излить душу. «Где закладка?» «В туалете». «В каком?» «В женском». «Где именно?» «Умывальник, панель облицовки под зеркалом, слой штукатурки». «Сколько всего вас в пансионате?» 10. 9 вдов и я». «Ты кто?» «Аюб Дадашев». «Когда оборудовали закладку?» 31 декабря». «Течет где-то», — буркнул Данилов. «Сверхов. Как раз те самые сутки, когда решение уже приняли, но еще ни до кого не довели. Теперь понятно». «Как готовимся ко взрыву?» «Готовимся хорошо. Нормально готовимся. Вдовы берут пояса из закладки. Ты раздаешь телефоны». «Да, берут. Когда все уже рассаживаются, они минут за 10 до начала заходят в туалет. Разбирают пояса. Там легко. Закладка специально так сделана. Если знаешь, легко взять. Телефоны раздаю заранее. Сам хожу, чтобы не привлекать внимания». «Как проводим взрыв?» «Дед набирает номер. Все взрываются». «Дед?» «Да, дед». «Где дед?» «Здесь». «Где примерно?» «В Заре». «Где?» «В Заре. Номер 217». «Твою мать!» Иванов, кажется, не на шутку расстроился. «Мы тут 2 суток круги по городу нарезали, а он этажом ниже. Короче, Степаныч, ты занимайся, мы помчались. Глебыча оставляю, пусть закладкой разбирается». 2 минуты!» — попросил Данилов, глянув на часы. 13:48. До начала немногим более часа. «Я с вами! Сколько служу, такого зверя еще не видел! Хочу своими руками пощупать. Здесь тоже работы хватает», — нахмурился Иванов. «Вдов принять, с закладкой разобраться». «С этим мои спецы без меня справятся», — отмахнулся Данилов. 2 минуты и едем». «Так, поехали дальше. Дублирующий сигнал предусмотрен?» «Не понял, что за сигнал? Какой сигнал? Ты можешь взорвать пояса, если с дедом вдруг что-то случится?» «Нет, не могу». «Дед сам набирает номер. С дедом ничего не случится. Он сверхчеловек. Ты знаешь номер?» «Нет, не знаю. А сами вдовы могут набрать. одна номер другой. Нет, они не знают. Этих номеров нет. Как нет? Нет номеров. Сгенерировали в случайном порядке. Ввели через компьютер. Только дед знает. Проверенный метод. Уже использовали? Да, уже использовали много раз. А если кто-то случайно все же наберет? Если простая телефонная ошибка? Исключено. Каждая исполнительница включает телефон в 15:00. Так приказал дед. Пора выдвигаться, нетерпеливо напомнил Иванов. Нельзя упускать преимущество. Последний вопрос. Данилов поднял вверх указательный палец, совсем как его большой тезка. Сколько всего вдов? Вдов много, очень много. Две войны было, много мужчин погибло. Вот черт! Сколько вдов участвует в акции? Сколько вдов должно взорваться? 60. Всего 60 вдов. Все присутствующие синхронно разинули рты и переглянулись. Вот так ниху! Что? Ха, что сказал? У Данилова даже в горле запершило. Сами понимаете, страшненькое такое несовпадение. Рассчитывали на 9, а оказалось в 6 раз больше. А телефонов всего 9. И они все здесь? Нет, они в других городах. Здесь 9 вдов, остальные в других городах. В каких городах? Махачкала, Нальчик, Черкесск, Назрань, Владикавказ. То есть там, где проходят митинги в поддержку чеченского референдума, параллельно с Конгрессом. И везде такая же схема действий, как здесь у вас? Да, везде такая схема. Подробнее. Закладки сделаны, вдов подвезут, раздадут телефоны, они зайдут за линию оцепления. Сосредоточатся на месте закладки, закроют ее собой от посторонних взглядов, тихонько заберут пояса, наденут, потом разойдутся по толпе, подальше друг от друга. В 15:00 включат телефоны, у каждой группы свой номер. Потом дед наберет номер каждой группы. «Помчались!» — буркнул Данилов, направляясь к выходу. «Ребята, поработайте с ним, снимите все, что даст!» По дороге Иванов уточнил. «Мы можем предупредить ваших людей в этих городах?» «Запросто. Звоним в Москву, ставим задачу оперативному. Он пускает циркуляр по митинговым регионам. Но зачем?» «Чтобы выделили дополнительные силы», — пояснил Иванов. «У вас же там только пара тройков наблюдателей, правильно?» «Не вижу смысла», — пожал плечами Данилов. «Каждый из этих митингов обеспечивает достаточное количество сотрудников. Это же наша инициатива. Сейчас в Заре окончательно разберемся. Если потребуется, дадим команду». «Я настаиваю», — уперся Иванов. «Надо звонить». «Зачем?» «Чтобы они были готовы». «Они и так готовы». «Пусть будут еще более готовы. Это такой тип, что совершенно не знаешь, что можно от него ожидать». «Хорошо, уговорил». Данилов достал мобильник. «Звоним». У 217-го сосредотачивались минут 5. Короли и всякие волки ночные, затаив дыхание и тихонько двигаясь на цыпочках. Хорошо ковровая дорожка в коридоре. Оружие использовать Данилов категорически запретил. Только живым, родина не простит. Петрушин одним ударом вынес дверь, и вся банда мгновенно валилась в номер. В номере было двое. Благообразный пожилой джентльмен сугубо европейского обличия, не имевший ничего общего со своим страшным фотороботом, и молодая рыжая дама. Оба сидели за столом, на котором стояли два ноутбука, присоединенные к какому-то массивному электронному блоку в раскрытом стальном чемодане. Тут же лежали два телефона. Джентльмена Петрушин рубанул сходу, навернув по черепу кулачищем. А дама оказалась проворнее. Она метнулась к окну, прикусила зубами воротник своей блузки и тут же замертво рухнула на ковер. «Черт!» Серега рванул воротник сорочки выключенного джентльмена и прищелкнул пальцами. «Жека!» Петрушин задрал штанину, дернул с лодыжки боевой нож и передал Сереге. Серега в два приема нащупал что-то на воротнике, резанул лоскут и выкатил на стол крохотную прозрачную капсулу. «Ага!» Данилов осторожно взял капсулу, посмотрел на нее и достал из кармана коробку со шприцами, Шпионы, мать вашу! Капсула была с великой осторожностью помещена в коробку на место очередного шприца, который тут же, по приведению джентльменов чувства, пустили в дело. Осмотрелись, поковырялись в кейсе с наручниками и цепочкой, что стоял под столом. Наручники использовать не стали. Больно цепочка свободная. На джентльмена надели свои. Для такого случая не жалко. Монитор ноутбука, у которого только что сидел пожилой джентльмен, с потрясающей отчетливостью передавал картину конференц-зала дома приемов. Камера была расположена где-то под потолком. Видно было, как по залу гуляют аксакалы в попахах. Съемочная группа копошится. Экран второго монитора был разделен на 5 квадратов, каждый из которых транслировал центральные площади 5 городов. Камеры где-то на крышах близлежащих зданий, стойки заграждений, куча милиции, немногочисленная пока толпа. В лоджии обнаружили спутниковую тарелку, прикрытую ажурной тюлевой занавеской. Тарелка была подсоединена к блоку в чемодане. В углу мирно работал телевизор, показывая первый канал. «Неплохо устроились, товарищи!» — буркнул Данилов, изучая содержимое кейса. «К представлению, значит, приготовились? Ну-ну!» В кейсе были баксы, какие-то списки и здоровенный плотный конверт, в котором хранились 5 крупных фото. На фото были запечатлены все те же площади 5 городов. При тщательном осмотре можно было заметить едва различимые крестики. В одном случае крестиком была помечена вторая колонна Дома культуры, в другом — фонтан в центре. В третьем — основание памятника какому-то мужику на коне. В четвертом и пятом — 2 пустые клумбы. «Вот ты закладки!» — констатировал Данилов, беря списки. «Так, что тут у нас?» «У нас тут была женская группа хора «Кавказские зори». 5 капелл, фамилии, инициалы, 1 на всех номер мобильника. Вверху художественный руководитель и еще один номер, похожий на настоящий. «Кураторы сами могут произвести взрыв», — уточнил Данилов, заметив, что лицо джентльмена покрылось легкой испариной, и дыхание его стало учащенным. «Не могут», — с готовностью доложил джентльмен. «Я сам все делаю. Крестиком помечены закладки». «Да, крест там, где пояса. Вдовы уже на месте?» «Через полчаса будут». «Почему через полчаса?» «Когда толпа пойдет. Сейчас народу немного, милиция хорошо проверяет. Потом легче будет пройти». Тут по рации прорезался Глебыч. Доложил, что закладку изъяли и готовы принять дам. «И что там?» — уточнил Иванов. «Там не слабо», — поделился Глебыч. «Такого еще не видел. 3 кило пластита в круговую, ровненьким блинчиком. И поверх керамические пластины, толщиной в сантиметр, с фабричной насечкой, как у Эвки. Неплохо. Ни один детектор не зацепит. На поясах кармашки для телефонов». «Пояса везде одинаковые?» — спросил джентльмена Данилов. «Все одинаковые, все очень хорошие, все опробовано на практике. И схема действий везде одинаковая. Они проходят, экипируются, вставляют в кармашки телефоны, рассредотачиваются. Ты звонишь?» «Везде одинаковые. Надевают, расходятся, я звоню». «Ну все, спасибо». Данилов достал мобильник. «Поговори со старым приятелем. Узнал мальчугана?» «Узнал мальчугана». Джентльмен с готовностью расплылся в улыбке. «Здравствуй, Сергей. Давно тебя не видел». «Не желаете ли спуститься?» Это Иванов вызвонил Витю. «Да, здесь, в 217-м. Нет, ничего такого, но весьма занимательно, уверяю вас. Хорошо, ждем». «Оперативный». Данилов поудобнее устроился за столом и стал щелкать клавиатурой второго ноутбука. «Записывай, ничему не удивляйся, передашь слово в слово. Начинаем с Махачкалы. Поехали». «Я думал, тебя уже давно нет в живых», — продолжал улыбаться пожилой джентльмен, доброжелательно глядя на Серегу. «Ты же не приспособлен к мирной жизни. Я знаю». Серега на джентльмена ноль внимания. Наш вундеркинд сидел на корточках рядом с распростертой на ковре женщиной и в великой задумчивости смотрел на нее. Женщина тоже смотрела, но не на Серегу, а в потолок. Широко раскрытые глаза ее, казалось, старались напоследок вобрать в себя весь свет этого несправедливого мира, который так по-скотски обошелся с ней. Вообще, конечно, жалко. Молодая, красивая. Но чем она Серегу зацепила, я так и не понял. Он видел ее всего два раза. Перед взрывом на КПП «Юг» и на обмене у моста. «Рыжая Соня!» Лиза, печально вздохнув, тоже присела рядом и прикрыла красавице веки. «Женщина с душой тигра!» «И что тут у вас?» Это Витя приперся в банном халате и шлепанцах. «Ничего особенного!» Иванов криво ухмыльнулся. «Просто конец операции, вы очень вовремя!» «Ну, вот и все, дорогие мои. Я тоже объявляю конец операции, конец разработки и конец этой грустной и немножко странной истории. До встречи! Удачи вам всем!»